Чтобы уничтожить демонов, Господь Вишну родился снова, как и Рама. И он был рожден 11 раз. И Господь Вишну родится как Кришна 16 раз. Но все это есть иллюзия. Мир как таковой не есть реальность. Он кажется реальным только заблуждающемуся уму. Он возникает и пропадает во мгновение ока, как рябь на воде. Все три мира были похожи в какое-то время, а в другие времена были совершенно не похожи. Из-за всех этих различий в каждое время у меня новые друзья, родственники, слуги и места обитания. Иногда я живу в Гималаях, иногда в Малаях, и иногда я живу в этом гнезде. Даже направления меняются время от времени. Так как я единственный, кто переживал ночь Творца Брахмы, я знаю истину об этих изменениях. В зависимости от положений полюсов и движения звезд, солнца и луны, определяются направления севера и юга. Когда это изменяется, изменяются и направления. Но я знаю, что этот мир не реален, ни нереален. Единственная реальность – это движение энергии в космическом сознании. Именно это из-за неверного понимания кажется творением и разрушением мира. И такое неверное понимание вызывает невежество взаимоотношений и обязанностей. В некоторые времена сын ведет себя как отец, друг как враг и мужчина как женщина. Иногда в темные времена люди ведут себя как в золотой век. Васиштха спросил: «О Пхушунда, как случилось, что твое тело не подвержено смерти?» Пхушунда ответил: «О мудрец, ты и сам все знаешь, однако задаешь этот вопрос, чтобы твой слуга не забывал красноречия. Я несомненно отвечу на твой вопрос, ибо послушание есть лучший способ почитания святых. Смерть не желает убивать никого, у кого нет предпочтений и антипатий, неверных понятий и умственных привычек. Смерть не убивает тех, кто не страдает от умственных расстройств и кто не поддерживает желания и надежды, дающие начало беспокойствам и страхам, кто не отравлен завистью, чье тело и ум не горят в огне злобы и ненависти, кто не перетирается на мельнице похоти и вожделения, кто прочен и непоколебим в своем осознании абсолютного Брахмана, чей ум не прыгает, как обезьяна. О мудрец, эти пороки даже не приближаются к тому, чье сердце находится в состоянии полного блаженства, гармонии и спокойствия. И болезни тела и ума не могут напасть на него. Его сознание не поднимается и не опускается ни в глубоком сне, ни в состоянии бодрствования. Тот, чей ум и сердце успокоены, не подвержен ослепляющим порокам вожделения и ненависти. Он ничего не ищет и ничего не избегает. Он никогда не сдается и ничего не накапливает, хотя он постоянно делает то, что должно быть сделано. Он не подвержен никаким порокам. Вся радость и счастье и все лучшие качества стремятся к нему. Поэтому, о мудрец, каждый должен осознать нерушимую и вечную истину, свободную от глупостей и исканий. Надо убить призрака двойственности и утвердить сердце в единой правде, которая только и сладка в начале, середине и конце. Общество полубогов, демонов или небесных существ не дает нескончаемого счастья. Нельзя найти, что всегда хорошо, ни в небесах, ни на земле, ни даже в преисподней, нигде в этом творении. Все действия связаны с физическими и умственными болезнями и разными видами несчастья. Здесь нельзя найти нескончаемого счастья. Такое вечное счастье нельзя найти в ощущениях любых органов чувств, ибо их ощущения имеют начало и потому будут иметь и окончание. Ни власть над целым миром, ни достижение божественных форм, ни изучение писаний, ни помощь другим, ни слушание или рассказывание историй, ни долгожительство или смерть, ни рай и ни ад не могут сравниться с состоянием ума святого. Лучшее изо всех состояний, о мудрый, есть видение единого бесконечного сознания. Созерцание бесконечного сознания не допускает беспокойств. Оно прекращает длинный сон видения этого мира, очищает ум и сердце и разгоняет страхи и невезения. Это созерцание – непростое умствование. Оно просто для таких, как ты, но оно довольно трудно для меня. Но такое созерцание сознания имеет похожие состояния, напоминающие такое созерцание. Среди них сосредоточение на жизненной силе или дыхании, что позволяет преодолеть страдания и способствует блаженству. Я занимаюсь именно таким созерцанием. Созерцание жизненной силы приносит долгожительство и понимание истины. Энергия, вибрирующая в лотосе сердца, называется праной. Она дает возможность глазам видеть, коже чувствовать, рту говорить, пище перевариваться и вообще выполняет все телесные функции. Она имеет два различных аспекта – сверху и снизу. И я привержен им, свободным от усталости, сияющим в сердце, как солнце и луна, подобным колесам ума, который сторожит город тела, любимым лошадям царя, называемого чувством собственной важности. Созерцая их, я живу, как в глубоком сне, вечно в однородном сознании. Наблюдающий прану не рождается снова в этом мире и освобождается от всех привязанностей. Приверженность пране очищает сердце и ум от нечистоты, освобождает от заблуждений, позволяет достичь внутреннего пробуждения и оставаться самим собой во время дел, которые должны быть сделаны. Чтобы достичь безупречности, не надо защищать или защищаться от внешней тьмы, но надо стараться уничтожить внутреннюю темноту невежества в сердце. Когда пропадает внешняя тьма, можно видеть мир, но когда рассеивается тьма невежества в сердце, возникает понимание истины. Я созерцаю это бесконечное сознание, которое присутствует в пране, но которое не есть ни прана и ничто другое. Я созерцаю это сознание, которое есть дыхание дыхания, жизнь жизни, которое единственно ответственно за сохранение этого тела, ума интеллекта и реальности чувства эго. Я приветствую это сознание, в котором находится все и откуда все появляется, которое есть все и которое все во всем и бесконечно, которое очищает все, и видение его – высшая добродетель. Я приветствую это сознание, которое позволяет функционировать органам чувств, которое есть сущность внешнего и внутреннего, единственная цель всех практик и причина всех причин. Я ищу прибежища у этого высшего существа. Кушунда продолжил. Регулярной и систематической практикой пранаямы я достиг состояния чистоты, и меня не волнует, даже если гора Меру или Северный полюс сотрясаются. Это состояние самадхи или полной невозмутимости не теряется. Иду я или стою, сплю, вижу сны или не сплю. Мой взгляд направлен в себя. Я знаю свою истинную природу. И я всегда нахожусь в ней при любых внешних условиях, какие бы катаклизмы ни сотрясали мир. Именно так я жил со времени предыдущего космического разрушения. Я не раздумываю над прошлым или будущим. Мое внимание постоянно в настоящем. Я делаю то, что должно быть сделано теперь, без раздумий о результатах. Без размышлений о сущем или несущем, желательном и нежелательном, я остаюсь самим собой. И поэтому я здоров, счастлив и не болею. Мое состояние – продукт сосредоточения на моменте объединения двух функций праны. Я не имею таких представлений, как я достиг этого и теперь должен достичь еще и того. Я не хвалю и не порицаю ни себя, ни других, и ничего в любое время. Мой ум не ликует по достижении чего-то, считающимся хорошим, и не впадает в депрессию, если получает что-то, считающееся плохим. Отсюда мое состояние здоровья и счастья. Я отвергаю даже желание жить, поэтому мой ум ничего не желает, а находится в состоянии умиротворения и гармонии. Я вижу единую подлежащую сущность во всем, и меня не беспокоят думы, что я должен делать сейчас или что будет завтра утром. Меня не волнуют раздумья о старости и смерти, стремление к счастью, и я ничего не считаю своим или не своим. Я знаю, что все вокруг, всегда и везде, единое космическое сознание. Вот такие мои секреты, почему я счастлив и здоров. Я не думаю, я есть мое тело, даже когда работаю, так как я знаю, что видимость этого мира – иллюзия, и я живу как в глубоком сне. Меня не беспокоят ни богатство, ни несчастья, когда они выпадают на мою долю, так как я рассматриваю их как равных. Что бы я ни делал, оно не загрязнено желанием или грязью чувства эго. Поэтому я не теряю голову, ни когда я могущественен, ни когда прошу милостыню из-за бедности. Надежды и ожидания не затрагивают меня, и даже когда вещь стара и изношена, я смотрю на нее свежим взглядом, как будто она новая. Я радуюсь с теми, кто счастлив, и делю горе горюющих, ибо я всем друг, не принадлежа никому и никто не принадлежит мне. Я знаю, что я этот мир, и все действия в нем, и его умность. Это секрет моего долгожительства. Васиштха сказал: «Тут я сказал Пхушунди, рассказ о твоей жизни прекрасен и удивителен. Благословенны увидевшие тебя. Ты, как второй творец. Редки такие существа, как ты. Я чувствую огромное блаженство от встречи с тобой. Да продолжит сыпаться благословение на твою голову. Теперь разреши мне покинуть тебя». О Рама, услышав это, Пхушунда снова поклонился мне и, несмотря на мои возражения, проводил меня на некоторое расстояние, держа крепко мою руку и выражая дружеское расположение. Потом мы расстались. Все это было в предыдущую эпоху. Такова история об Пхушунде, о Рама. Ты тоже практикуй пранаяму, как Пхушунда, и стремись жить подобно ему. Рама спросил: «О святой, лучи света, исходящие от тебя, развеяли тьму. Мы все духовно пробудились, мы счастливы, мы осознали собственное сознание. Мы теперь как бы копии тебя самого. Мы узнали все, что следует познать». В этом вдохновляющем рассказе о Пхушунде ты упомянул тело с тремя колоннами, девятью воротами и так далее. Молю тебя, расскажи мне, как оно возникло в самом начале, как оно существует и кто обитает в нем. Васиштха сказал: «О Рама, дом, называемый телом, никто никогда не создавал. Это только внешний кажущийся вид, как две луны, видимые страдающим раздвоением зрения. Луна на самом деле только одна. Двойственность – это оптическая иллюзия. Тело ощущается существующим только когда понятие о физическом теле присутствует в уме. Оно нереально, но так как оно появляется только с появлением понятия, его считают и реальным, и нереальным. Сновидения реальны во время сновидения, хотя нереальны во все другие времена. Волны реальны только когда их видно, но не в другое время. Также и тело реально, когда оно ощущается как реальная субстанция. Это только кажущийся внешний вид, хотя он и кажется реальным. Понятие «я есть это тело» в отношении того, что на самом деле является только куском плоти с костями и так далее, возникает благодаря склонности ума. Это просто иллюзия. Оставь эту иллюзию. Тысячи таких тел были воплощены твоей силой мысли. Когда ты спишь и видишь сны, ты ощущаешь в них тело. Где появляется и существует это тело? Во снах ты воображаешь, что ты на небесах или в других местах. Где это тело? Когда все это прекращается, ты занимаешься разными действиями, играешь разные роли. Где тело, в котором ты делаешь все это? Когда ты развлекаешься со своими друзьями и наслаждаешься их обществом в самозабвенном удовольствии, где обитает это тело? Потому, о Рама, тела – только продукты нашего ума, и им рассматриваются как реальные или нереальные. Их поведение определяется умом. Они не отличны от ума. Васиштха продолжил: «Это богатство, это тело и эта нация – все это всего лишь понятие у Рама, проявление энергии ума, иллюзорные во всех остальных отношениях. Знай, что все это – долгий сон или долговременная галлюцинация, или сновидение, или принимание желаемого за действительное. Когда по Божьей или по своей милости ты достигнешь пробуждения, ты очень четко увидишь все это. Существование мира, независимого от тебя или от ума, только фантазия этого ума, узнавание понятия, как если бы оно было материальным. Я сказал, что я родился из ума Творца. Точно так же в уме возникает мир как понятие. На самом деле, даже Творец – всего лишь понятие в космическом уме. Кажущийся мир – тоже понятие в уме. Эти понятия укрепляются в уме за счет постоянного повторения их как истины. Они появляются снова и снова, создавая кажущийся поверхностный мир. Если человек решительно ищет источник понятий, он осознает сознание. Если нет, он ощущает иллюзорный мир снова и снова. Постоянная поддержка таких понятий «это то», «это мое» и «это мой мир» приводит к их усилению, и они начинают казаться реальными и плотными. Постоянство мира – тоже иллюзия. Во сне в краткий миг переживается то, что спящему кажется целой жизнью. В мираже видна только иллюзорная вода, но не ее реальная основа. И также в состоянии невежества – видится только иллюзорный кажущийся мир, но не его реальная основа. Но когда невежество отброшено, иллюзорный мир пропадает. Даже трус не боится воображаемого тигра. Мудрый человек, знающий, что этот мир – только понятие или воображение, не боится ничего. Когда ты знаешь, что мир – это только отражение собственного сознания, кого ты будешь бояться? Когда видение очищено вопрошанием, глубоким исследованием, невежественное понимание мира пропадает. Четкое понимание и осознание очищает собственную сущность, и она не будет снова загрязнена. Что это за четкое верное понимание? Это понимание того, что этот мир – только отражение чистого сознания, и потому он не является ни реальным, ни нереальным. Рождение, смерть, рай, знание и невежество – все это – только отражение сознания. Я, ты, стороны света и вообще все является сознанием. Таково верное понимание. Когда есть верное понимание, ум не возникает и не пропадает, а достигает высшего спокойствия. Он не занимается хвалой или осуждением, восторгом или депрессией, но постоянно спокоен и находится в истине.